Наша необыкновенная история произошла в городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице которого, в самом обыкновенном доме, живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы и самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят. Боссе, Беттон и малыша. Стоял ясный весенний день. Окна были открыты, и белые занавески медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими бледными звездами, только что появившимися на весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. И вдруг он услышал какое-то слабое жужжание. Оно становилось все громче и громче. И вот как это не покажется странным, мимо окна пролетел толстый человечек. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и повернул назад к окну. Затем он прибавил скорость и пронесся прямо мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом сделал второй круг и потом третий. У малыша просто дух захватило от волнения. Ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. Не каждый. А человечек тем временем замедлил ход и поравнялся с подоконником. «Привет!» — сказал человечек. «Можно мне здесь на минуточку приземлиться. Да. Ну, пожалуйста, ответил малыш и добавил. А чё, трудно вот так вот летать? Мне ни капельки, важно произнес человечек. Потому что я Карлсон, я лучший в мире летун. А тебя как зовут? Малыш. А сколько тебе лет? 7, ответил малыш. А тебе? Некорректный вопрос. Я мужчина в самом расцвете сил. Малыш в точности не понимал, а что это значит быть мужчиной в самом расцвете сил. И поэтому осторожно спросил, а в каком возрасте бывает расцвет сил? В любом, ответил Карлсон с довольной улыбкой. В любом, во всяком случае, когда речь идет обо мне. Он подошел к книжной полке малыша, вытащил стоявшую там игрушечную паровую машину. «Давай запустим ее!» – предложил Карлсон. «Без папы нельзя!» – сказал малыш. «Никак. Машину можно запускать только вместе с папой или боссе». «С папой? С боссе и с Карлсоном, который живет на крыше!» Потому что я лучший в мире специалист по паровым машинам. Да, так и передай своему папаше, сказал Карлсон. Он быстро схватил маленькую спиртовку и зажег фитиль. Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его заблестели. Сейчас она начнет работать. Я должен проверить предохранительный клапан, вдруг произнес Карлсон и принялся крутить какую-то маленькую ручку. Если не проверить предохранительные клапаны, случаются аварии. Вот так. А что это она какая? Да. Машина пыхтела все громче и громче. Под конец она стала задыхаться. Точно мчалась галопом, а Карлсон все продолжал крутить ручку. Быстрее! Быстрее! Быстрее! Ну, малыш, сказал Карлсон, вот это действительно. Они даже бы. Машина должна работать так. Вот это я понимаю. Я лучший в мире специалист по паровым машинам. Но закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался громкий взрыв, и обломки паровой машины разлетелись по всей комнате. Она взорвалась! В восторге закричал Карлсон. Честное слово, она взорвалась! И это паровая машина! Ну это же здорово, когда они взрываются! Но малыш не мог разделить радость Карлсона. Он стоял растерянный, с глазами полными слез. Моя паровая машина! Моя машина! Всхлипывал он. Она развалилась на куски. Да пустяки! Дело житейское! Карлсон так беспечно махнул своей пухлой ручкой. Я тебе дам еще лучшую машину. У меня там... В моем домике на крыше несколько тысяч паровых машин, а плюс-минус 10. Ну да, ну сотни две, ну наверняка. Но штук 30 это точно. Да, где-то 3-4 наберется. Да. Подумать только, дом, набитый паровыми машинами, воскликнул малыш. И ты мне дашь одну машину? Ну, конечно, ну, получишь ее там где-то на днях. Малыш принялся собирать с пола куски того, что раньше было его паровой машиной. Представляю, как рассердится папа, озабоченно пробормотал он. Карлсон удивительно поднял брови. Из-за паровой машины рассердится его папа. Хе, да ведь это же пустяки, господи, ну это же дело житейское. Так и передай своему папаше. Я бы ему сказал это, твоему папе пару слов. Просто спешу. Моторчик чем-то барахлит. Надо залететь в мастерскую. Привет, малыш! И Карлсон вылетел в окно.